Сквозняки. Что-то изменилось в отношениях. Все не так, как было до сих пор. Ты уже готов принять решение и готовишь важный разговор. Говоришь, что стал мой взгляд рассеян, что звонит нам кто-то и молчит, и что в странных приступах веселья у меня счастливый вид. Но не было измен. Все это пустяки. Не стоит принимать решений резких. Не ветер перемен, а просто сквозняки колышут в нашем доме занавески. Просто чей-то взгляд неосторожно задержался медленно на мне. Грустный голос, ноткую тревожный, отозвался где-то в глубине. Сквозняки мне в сердце залетели, и озноб покоя не дают. Но простуду лечат 2 недели. Это значит, скоро все пройдет.